Глава 9. Лодка. Погода стояла хорошая, было тепло, солнце пробивалось красивыми лучами сквозь ветви и кроны деревьев, словно подсвечивая мне путь. Катить на мотоцикле — это сплошное счастье, удобный и проходимый мотовездеход. Совершенно не понимаю, почему сталкеры или разведчики его не использовали. Для леса это идеальный транспорт, тем более с дополнительными багажниками, тележками, проедет там, где не пройдет машина. Главное, конечно, не засадить его так, чтобы потом вылезти не смог. Например, я опасался заезжать на побережье, подумал, что не смогу потом выехать оттуда. Поэтому поехал от деревни Пигмеев к морю по новому пути. Соответственно, план был объехать по побережью, или вернее, понад берегом. Четверть разведанной территории. Доехать до того места, где у меня спуск к морю, и где я делал чучело демона, а оттуда уже подняться до локалки, дальше до дома. Ехал я без особых приключений, никто на меня не нападал. Никаких искусственных объектов не видел. Иногда было тяжело, приходилось объезжать расщелины, и я даже подумал, что это плохая идея, и стал забирать выше. Когда путешествовал по Сочинскому краю, тот поймет. Там тоже все побережье изрезано расщелинами, нет сплошной дороги. Эти расщелины называют щелями. Особенно запомнилось название Мамедова щель. Место на самом деле очень красивое. Лагуны, водопады, дольмены. Один раз даже встали пораньше, и до того, как нахлынут туристы, залезли в сам дольмен. Пигмеям там сидеть было бы в самый раз, а вот для меня тесновато. Интересно, тут есть дольмены? Пока ехал, думал, есть ли смысл переселять пигмеев поближе к себе. А если они сами пойдут? Ведь подорвутся там на растяжках. С такими мыслями я забирался все выше и выше, ближе к основной тропе. Слишком много времени уходило на объезд всевозможных препятствий. Ну и, как обычно, не давала покоя мысль о дальней морской разведке. Возможно, завтра этим и займусь. А еще думал про тепловизор. Совершенно необходимая вещь. Завтра буду брать. Сразу мысли, как и где пристреливать. Ладно, с этим попозже буду разбираться. А вот морское путешествие надо тщательно продумать. Эх, как же не хватает второго нормального ствола. А вдруг что не так? Вдруг потопну? И что мне потом, с пистолетиком бегать, да? Смешно. Нужно искать второй ствол. Где, как, вот понятия не имею, но главное — это целеполагание. Еще думал про еду. Надеюсь, ничего непредвиденного не случится за завтра. И я, наконец-то, закажу себе готовую еду. А потом и хамон. День год кормит. Хамоном, кстати, можно будет и пигмеев подкормить. Сначала вспоминал про чай и кофе. Радовался, что их не пью и свободен от этого. Видел, как многие знакомые страдают, если не удастся попить чай или кофе. С кофе некоторые так просто помешиваются на теме. Входят в тонкости. Ну, тут уж каждому свое. Как по мне, так чем меньше зависимостей, тем лучше. Больше свободы. По поводу водопадов. Я уверен, что они здесь есть. Просто находятся в глубине ущелий, куда я не доезжаю. Тут горный массив, оттуда должны стекаться ручьи к морю. А еще очень интересно посмотреть, что там за горами. Земля или все-таки обрывается, как в Ванкувере или Мадейре. Там местами нет побережья, горы и сразу море. В Нормандии похожий ландшафт. По-хорошему, надо идти в горы, организовать хорошую экспедицию, подняться на самый верх и осмотреться. Но для этого надо точно 2 или 3 дня выделять. Один день дойти до подножья в предгорье, поставить лагерь, на следующее утро пойти на восхождение, спуститься, заночевать и домой. Как раз 3 дня получается. Но лучше будет разведать с моря. Быстрее. поэтому завтра запланировал после обеда заниматься оживлением лодки. Как хорошо, что топливо специальное не надо. Тот 92-й, что я взял, и к мотоциклу, и к хондовскому двигателю подойдет. Уже в сумерках, подъезжая к дому, думал, как вообще быть дальше. Решил, что надо выделить время и засесть за план. Попробовать расписать график активности, хотя бы приблизительный. Точки опоры иметь надо. Собственно, с утра после тренировки и завтрака сел за план. Получилось не так уж и много. Приведение лодки к нормальному состоянию. Разведка акватории, поскольку я базируюсь на левом берегу мыса, попробовать обойти его. Попутно искать закрытое место для стоянки и морской базы. Обход полуострова или острова с другой стороны. Генеральная задача — определить, остров это или же материк. Мото-пешая разведка вглубь территории, за земли пигмеев. Исследование горного массива. Тут надо быть осторожным. Предполагаю, что предгорья являются местом расселения волков, так как там кормовая база. Всякие копытные, горные козлы и бараны. Также там меньше хищников-конкурентов. И, надеюсь, там нет чертовых горуд. Еще их не хватало. Поясняю. Горуды — это огромные платформенные хищные птицы. Очень опасные. Даже вооруженному человеку с ними справиться непросто. Второй список — это хозяйственно-бытовые нужды. В него вошли устройство септика, душа, крытого туалета, мобильной бани, заказ нормальной печи в дом, типа бульяна. Вместо этого дурацкого камина. Какой дурак их вообще придумал? Вот и тут мне европейский камин подсунули. Бесполезный. Не приготовить на нем, не дом протопить. Ладно, будем это исправлять. Прямо в камин поставлю печь, трубу выведу в каминный дымоход и закрою ее. Еще есть идея приделать к трубе змеевик, и всегда будет горячая вода. Надоело греть воду в кастрюле для мытья. Есть, конечно, еще идея поставить что-то типа котла, но, боюсь, вся энергия на него уйдет. Придется гонять генератор, когда только заниматься этим всем. Тут еще и время заказа подошло. Что брать, я давно решил. Тепловизионный прицел «Легат 660». Очень дорогая игрушка. Опасность заказов на 120 килограмм — это то, что рано или поздно место складирования закончится. Вот куда девать больше 100 прицелов? А еще есть опасность, что мой чипок подломят или разграбят, и это станет проблемой. Хоть топором руби лишние теплаки. 120 килограмм — это канал снабжения целого монокластера на 120 же человек. Но там есть ассортимент. А у меня канал вроде как у спасателя, то есть с ограничением в одну единицу ассортимента. Это дико неудобно. По-хорошему, надо искать другие поселения и организовывать торговлю. Ну, тут тоже момент. Теплаками торговать можно только с Русским Союзом, так как это стратегический товар. Ой, ёшкарындык, превращаюсь в какого-то Кощея над златом чахнущего. Есть еще такая тема, что смотрящие считывают мысли и желания подопытных. Вот пускай и считывают мои, то есть увеличение подвалов до уровня складов Росрезерва. Пристреливал прицел уже в традиционном боевом лесочке. Так как у меня не было специальных самонагревающихся кругляшков-мишеней, я просто раскалил крышку от консервной банки и установил в 50 метрах. Получилась нормальная тепловая мишень. Какое-то время потратил на изучение моего прицела. В итоге создал новый профиль в настройках и начал работать. Дерево, на которое я прикрепил мишень, было достаточно широким. Поэтому попадания все будут хорошо видны. Выстрелил мимо. Это нормально. Подвел перекрестие в точку попадания. Еще раз. Есть, уже по месту. Поиграл с настройкой, с прицельной сеткой, дострелял магазин. Затем сделал то же самое уже на 100 метрах. Поскольку мишень маленькая, с ладонь, то небольшой промах не критичен. Если же я работать буду по зверю или человеку, этого будет достаточно. Вообще, в снайперском деле необходимо начинать с того, что нужно уметь собирать стабильную группу на 100 метрах. Должна быть стабильность комплекс стрелок. Этим я и планирую в ближайшее время заниматься. Тренировки — это база. Ну и пока стрелял в прицел, осматривал окрестности. Не крадется ли коварный враг, но вроде бы было все спокойно. Мир в теплак был черно-белый. Единственной темной точкой была расстрелянная крышка консервной банки. А еще кое-где темнели разлагающиеся пни и деревья. Видимо, шел какой-то тепловыделительный процесс. В тепловизионном прицеле холодные объекты светлые, теплые — темные. По дороге к локалке вспоминал свой паспорт попаданца. Платформа не определено. Тип поверхности 3B. Агрессивность среды высокая, плотность биоценоза средняя, техногенная плотность низкая, тип поселения особая, проводник. Форма поселения. Укрепленная, тип 0, без сателлит-комплекта. Стержневой этноформат, русский мужчина. Характер инфокоммутации отсутствует. Характер донор-акции, дискретный, особый внешний режим. Вводная донор-акция, эксклюзивное оружие. Наблюдение, особый режим. Генеральная задача — выведение среды на одну из платформ. Дополнительные задачи отсутствуют, степень самостоятельности полная, ожидаемая адаптация выше средней, ожидаемый откат не ожидается, ожидаемая организация индивидуальна, ожидаемая дезорганизация ниже средней. Неопределенная платформа, хорошо ли это или плохо? Вот что мне это дает? И самое главное, что делать? Поступлю, как учил Розанов, ничего не буду делать. Как он отвечал на этот вопрос? Если лето собирать ягоду, варить варенье, если зима пить чай с вареньем. Вот что еще остается? Да, думаю, все раскроется постепенно и само собой. Кстати, это хорошая идея, огород. Надо будет заказать семена и саженцы. Разумеется, я хочу вырулить на 5-ю платформу, а не на 4-ю. Разница очень большая. Напомню, что на 5-й платформе людей уже довольно много. Фактически устоявшиеся государства плюс каналы поставки. А на платформе 4 — бардак. Большинство людей живут у огромной реки по типу Амазонки и довольствуются тем, что заносят в прорезы всякие лодки, баржи и корабли. Ну, или вот тип поселения «Проводник». Такого еще не бывало. Может быть, это однократная миссия? Выполнил и в утиль? Кого и куда нужно проводить? Ведь я только как Харон могу только на тот свет сопроводить. За мной это не заржавеет. Не перестаю радоваться приобретению мотоцикла. Может быть, именно этого я и хотел. И именно это считали смотрящие и закинули меня сюда? Иногда так вот едешь, вершины деревьев смыкаются над головой, создавая красивый зеленый тоннель. Мотоцикл тихо ворчит, но продолжает свой путь на свободу. Аромат свежего лиственного покрова наполняет воздух. Листья раскачиваются на ветру, создавая игривые тени на земле. Мягкий шум земли под колесами сопровождает нас на протяжении всего пути. Лес охватывает вас всей своей тишиной, создавая ощущение уединения и спокойствия. Время замедляется. Мир вокруг вас кажется невероятно живым и наполненным приключениями. Пейзаж меняется по мере продвижения к морю. Лесная растительность создает живописные картины, изменяющиеся от ярко-зеленых деревьев до пастельных оттенков осенней листвы. Вот так потихоньку я и доехал до локалки, немного перекусил из консервных запасов, наслаждаясь звуками леса и тишины, а также потрескиванием металла остывающего мотоцикла. Лодка, а точнее штурмовой катер, лучше так назвать для солидности, а еще вернее две лодки, были упакованы в черные кубы. Тремя стенками служили составные части дна, а верхний — закрытый. Там часть лодки. Когда я запихивал его на тележку, это особая боль. Складно было только в добрых книжках, а в злых оказывается, что лодка в сложенном состоянии длиннее, чем моя тележка, и по ширине больше тоже. И борт у тележки только задний откидывается. Короче, не помещалась эта долбанная лодка в тележку. Вот это вот поворот. Я даже думал надуть лодку на берегу и вот так вот транспортировать ее куда-нибудь. Но подумал, что это дурь полная. Пришлось сооружать полозья, заводить их на тележку и уже на них затаскивать лодку, скреплять все тросом и рэп-шнуром. То, что я задолбался, это все равно, что ничего не сказать. Круглое — неси, квадратное — кати. Вот так вот и покатил потихоньку, оставляя за собой глубокие борозды. Следы волочения можно будет даже из космоса увидеть. А еще дорога шла под уклон. В общем, я ехал еле-еле. Буквально со скоростью пешехода. Вот не хотел, чтобы конструкция вся перевернулась, но, слава богу, ничего не случилось. Дотащил кое-как, но понял, что уже ни о какой морской разведке речи не идет. Все переносится на следующий день, банально не успеваю. Сейчас же задача просто подготовить лодку и замаскировать ее. Долго мучился с подключением системы сжатого воздуха. Или как она там правильно называется, не знаю. Вставлял панели для пола, что оказалось совсем непросто. Там вообще просто не было ничего. Промучился буквально с каждым действием. Все приходилось осваивать и делать методом научного тыка. Логики и какой-то матери. Закрепил двигатель, 40-сильную Хонду. С помощью рэп-шнура привязал лодку прямо к ближайшим деревьям. Хорошо, что длины хватило. Не стал рисковать вбивать колы и к нему привязывать. Ну и напоследок нарубил веток, закидал ими лодку, связал их скотчем, чтобы ветром не раскидало. Получилась такая куча веток, посчитал миссию выполненной, устал просто до невозможности. Дополнительно вбил ровную ветку с накинутой петлей. Настолько ровную, насколько смог найти ее. Уж ежели будет прилив, то, по крайней мере, чтоб не мотало лодку, а просто подняло и опустило с отливом. Снял обувь, штаны, погулял по морю. Вода, конечно, холодная, но для меня любая вода холодная. Ни в какой водоем меня палками не загонишь, разве что если море будет по-настоящему теплым. Я ведь человек не водоплавающий, хотя поплавать люблю. Вот такой вот парадокс. Ветра почти не было. Прибой мягко бился о ноги, рассыпаясь мелкими брызгами, легкие наполнялись запахами йода, водорослей и еще чего-то такого дикого, настоящего, что сложно описать словами. Жутко захотелось сладкого. Помню, в учебке хотелось именно сладкого. Видимо, нехватка глюкозы. Размечтался, что закажу на 120 килограммов шоколада Таблерон. На середине пути меня нагнали уже конкретные сумерки, переходящие в темноту. Ну вот и пришлось испытать езду по приборам ночного видения. Мир сразу же стал белесым, призрачным, как будто я попал в мир духов. В учебке у нас были неплохие ночники, но с зеленым цветом. А эти более продвинутые, тут цвет белый фосфор. Надо, кстати, подумать о креплении на голову без шлема. Месяцы уйдут на заказ всяких там мелочей. Вы представляете себе, какая это куча вещей? Эта душка для крепления весит грамм 150, а мне вкинут их 120 кило. Вот точно, вырою большую яму и буду там все это сжигать. Пока ехал по этому призрачно-фосфорному тоннелю, думал про так называемые тоннели реальности. Мы перемещаемся в таких тоннелях в соответствии с нашим образом жизни и образом мира. Также важна местность, где вы сформировались, то есть вы перемещаетесь по определенному маршруту. Там вы пересекаетесь с определенными людьми, Ну или можете пересечься. Вы в таком тоннеле не одни, с вами еще куча народу. Ваше движение по нему в какой-то степени запрограммировано. То есть, если вы едете из Зеленограда в Москву на работу, вы не сорветесь внезапно в Тверь. Нет, конечно, вы можете, но вы не будете этого делать. Так же и в метро, да и вообще везде. Это сложно объяснить прямо, дословно. Но вот со временем начинаешь это чувствовать. Например, встречи в той же гигантской Москве людей из вашего небольшого города можно объяснить именно этим, что вы двигаетесь по схожим тоннелям, и иногда они пересекаются. Иногда я практикую побег из своих тоннелей. Когда просто живешь или даже путешествуешь, ты автоматически прокладываешь себе путь, как бы подсвечиваешь его своим намерением и пробиваешь свой тоннель. Ты двигаешься по нему, как состав двигается в метро, то есть не можешь свернуть. Хакнуть систему можно только одним способом, по крайней мере, я знаю один. Возможно, существует еще. Дело в том, что для того, чтобы выйти из своего тоннеля, нужно заблудиться. Я случайно открыл этот трюк, когда путешествовал в Хельсинки. Спонтанно я сел в первый попавшийся автобус, который увез меня на окраину, в спальные районы. Я бы никогда в жизни туда не попал. Я просто не знал об этом месте, но благодаря тому, что я не знал, куда идет этот автобус, я не мог проложить туда тоннель. И главное, это реально можно ощутить. Все вокруг кажется немного странным, необычным и, главное, новым. Можно привести в пример старый фильм «Лангольеры», когда там была разница в ощущениях от будущего времени. Все было пресным, невкусным, а потом, когда они вернулись в настоящее, все стало снова ярким и появился вкус. Я не хочу сказать, что прямо вот такой контраст, но изменения есть. Теперь я часто в путешествиях делаю спонтанные вещи, сворачиваю в переулок, куда не собирался идти, и оказываюсь в каком-то новом необычном месте, куда бы никогда не попал, а просто бы прошел мимо с потоком людей. Я это все к тому, что, возможно, это место, где я сейчас застрял, находится в таком кармане пространства между мирами, откуда нет выхода. Потому здесь и нет людей. Потому что сюда не ведут никакие тоннели. Видимо, моя задача в том и состоит, чтобы выбить пробку, прокопать траншею, чтобы наконец-то водичка полилась. Это все квантовые сложные штуки, когда наблюдающий меняет наблюдаемое. В моих силах прорубить коридор отсюда. И нужно потихоньку прокладывать свой тоннель, а затем к образу подтянется и реальность.